«Все святые, как же это хорошо!» — сладко произнес он и обвел стол с уничтоженными наполовину угощениями. «Такое возможно? Вы не представляете, как давно я не видел и не ел ничего подобного. Да ведь никогда не ел. Ну почему же? Мне хорошо это известно. Мне известно, кто вы». Она бросила фразу, словно невзначай, но попала точно в цель. Наблюдатель напрягся. «Вы знаете, кто я?» Он растерялся. «Впрочем, зачем я спрашиваю? Вы вытащили меня с планеты. Вы должны знать». «Да, рада была бы пребывать в неведении». Снова он уловил в ее реплике двойственный подтекст. «Мы уже на базе? А это все выдумка? Умелая выдумка ваших врачей?» Ужаснулся он. Эл вздохнула, отпила напиток из высокого бокала и повертела его в руке. «Если бы так, мне было бы проще играть роль приветливой хозяйки. Но, увы, ваши предположения ошибочны, как сказал бы один мой друг. Вы на борту моего судна. Мне нужно поскорее принять решение относительно вас». «Меня? Вы?» Он совсем растерялся. «Да». Ответ был слишком коротким и не устраивал наблюдателя. «Объясните, умоляю», — произнес он недоуменно. «Я искренне не понимаю, как и почему здесь очутился. Кто вы?» Эл опять стало его жаль. Виктор помрачнел, смотрел на нее с тоской в глазах. Эл сжалилась и подняла руку. «Успокойтесь. Успокойтесь, пожалуйста. Здесь вам ничего не угрожает. Вы в безопасности. Я все объясню». «Я уже и сам догадался. Вы выполняете поручение Галактиса». Он сильно нахмурился. «Да», — кивнула она. «Я медлила с объяснением, потому что передо мной стала дилемма, разрешить которую без вашего участия я не могу». Она сделала жест и остановила его дальнейшие расспросы. «Мне действительно поручили вас спасти. Я не совсем наблюдатель, поэтому обладаю большей степенью свободы. А дилемма такова — вернуть вас в Галактис или на Землю?» Эл умышленно сделала паузу. Почему ее так увлекла идея играть на его непонимании? Только что она испытывала сострадание к нему, и вот снова вернулось чувство превосходства. Эл старалась успокоиться. «На Землю?» Он задал вопрос по интонациям, которого Эл догадалась, что этот вариант его совсем не прельщает. Пора высказаться на чистоту. «Я не только этот вопрос хочу решить». Эл щелкнула пальчиками, стол претерпел трансформацию, и вместо обеда на нем оказалось 5 плотных, грязных, желтых, сшитых вручную тетрадей. «Вам знакомы эти дневники?» — спросила Эл. Ее гость потерял дар речи. Он с ужасом вытаращил на нее глаза, хватал воздух ртом, но несколько секунд не мог издать ни звука. Он потянулся к тетрадям, но Эл решительным жестом притянула стопку к себе. «Вы знаете, что это такое?» — неуверенно спросил Виктор. «Да, знаю. А вы?» «Зачем тогда спросили?» У него задрожали руки. Он опять потянулся к стопке, но не осмелился коснуться. «Я думал, что они пропали. Навсегда». Эл горестно вздохнула, пришло воспоминание о том, каких глупостей ей пришлось наделать, чтобы получить эти тетрадки. «И их судьбу тоже придется решить», — намекнула Эл. «Как они у вас оказались?» — задал он вопрос, который Эл ожидала услышать первым. «Их сохранила для вас Дана Вердана из Дора». И Эл поклонилась ему. Виктор замер. «Но вы-то как их получили?» — недоумевал Виктор. «Разумеется, от нее», — ответила девушка с лукавой улыбкой. «Я шучу. Ладно. Оставим в стороне некоторые забавности. В сущности, не важно то, как они оказались у меня. Хотите, я их вам верну?» Эл широким жестом подвинула тетради в его сторону. От резкого движения стопка рассыпалась по столу. Ахши схватил верхнюю тетрадь, прижал к себе, а потом, уже повертев ее, осмотрел со всех сторон. На переплете он заметил темно-синее с бурым отливом пятно. Это кровь. Чья?» «Верданы», — ответила девушка. Виктор вздрогнул. Он смотрел на тетрадь, а не на девушку, на скулах которой сейчас играли желваки. Он испугался бы не на шутку, если бы увидел холодное с жестоким огнем в глазах выражение ее лица. Она кое-что просила бы взамен, но сомневаюсь, что этот предмет находится у вас, — сказала она. Эл быстро сунула руки под стол и сжала их в кулаки. Эта процедура слегка остудила разгоравшуюся ярость. Виктор взглянул на нее, но уже не заметил гримасы раздражения, только взгляд девушки, испытующий, изучал его, и он ему не понравился. Его лицо сделалось серым. «Что она хотела получить?» — осторожно спросил он. «Не догадываетесь?» Виктор положил тетрадь на стол. «Это действительно ее кровь?» — спросил он. «Нет, не ее. Это кровь наблюдателя, который неуместно рисковал жизнью ради стопки этих бумаг». «Ваша?» — спросил он. «Да, моя». В ее губах скользнула ироническая улыбка, что обескуражило Виктора. Он набрал воздух в легкие, но молчал. Он не мог смотреть ей в глаза. Они сидели молча, Виктор с опущенными плечами и сутулой, подавленной, Эл, которая, подперев рукой подбородок, изучала человека напротив. «Кто из вас двоих убил Вердана?» — спросила она. Вопрос так мучил ее, что она не удержалась. Она не ждала прямого и честного ответа, ей было важно спросить. Она нашла возможность смягчить резкость вопроса и добавила. «Мне приходится решать вашу участь, Виктор. Меня не радует это положение, но у меня есть некоторые странности. Неважно. Откровенность на откровенность. Меня пригласили на крейсер Галактиса в качестве потенциального спасателя. Я могла бы оказаться на ином месте, однако судьба столкнула меня с вашей сестрой Викторией». Он вздрогнул. «Нет, пожалуйста. Я умоляю. Только не Земля, пожалуйста. Вы знаете содержание этих тетрадей. Я догадываюсь, что знаете. Я не должен. Не могу вернуться. Я знаю такое». Он умолк. «Да, это действительно она просила вас вытащить с планеты, но не за тем, чтобы отправить на Землю. Она просила меня как раз об обратном», — спокойно ответила Эл. «Виктория?» — удивился он. «Она раскаивается, что использовала ваш талант, втянула вас в эту кошмарную историю. Она желала вам свободы. Поскольку я не присягала Галактису, и я не служу ни в одной из служб Земли, я доброволец». «Галактис использует наемников?» — удивился он снова. «Как видите. Чтобы предпринять какие-то действия, мне важно знать, кто сидит передо мной. Человек, чей рассудок пострадал в результате трудностей работы на Фаэтоне, или человек, который совершил убийство по понятным лишь ему мотивам, и он является преступником по всем законам всех систем, которые я знаю». «Я не просил меня спасать», — угрюмо произнес он. «Я сам вынес себе приговор». «Фаэтон. Кто только придумал это жуткое название? Планета что, погибла?» «Нет. И с планетой, и с ее народом не произошло что-то угрожающее. Не более глобального изменения, которое повлечет за собой развитие цивилизации на другом уровне. Но это не ваша забота. Я признаю, что мои слова — гипотеза. Это лишь предположение». Эл внезапно расхотелось выяснять причины гибели Верданы. С нее уже было достаточно того, что он косвенно сознался. Она поднялась, и он, как человек, знакомый со старинным этикетом, тоже встал. «Берите тетради и следуйте за мной. Я приняла решение». Он покорно прошелся за ней не более 15 шагов, глядя только себе под ноги. Он остановился, потому что остановилась она. Эл взглянула на него. Бывший наблюдатель представлял грустное зрелище. Тетради почти вываливались у него из рук, он сник, и в глазах у него стояли слезы. Эл условилась с Геликсом об одной уловке, которую Эл придумала не для Ахши или Виктора Арсеньева, а скорее для самооправдания. Виктор заметил, что она смотрит на него, и поднял глаза. За спиной девушки светился экран прямоугольной формы высотой в половину его роста и шириной в размах рук. «Вы еще помните, как пользоваться этой системой?» — спросила Эл. «Да. Это астрономический навигатор». «Отлично. Тогда я вас оставлю. Выбирайте себе любое место для жизни». «Что?» А как же моя вина? Убийство – это самое тяжкое преступление, как я уже говорила. Так принято считать во многих системах, культуру которых мне довелось изучить. У самых цивилизованных из них такие преступления прощаются и оставляются на совести того, кто их совершил. Я поступлю так же. Я вам прощаю. Она чуть не сказала мою смерть. Убийство. Пусть оно останется на вашей совести. Если вы всю оставшуюся жизнь готовы провести в уединении, вдали от родной планеты, никогда не возвращаясь на нее, то выбирайте свой новый дом. Этот борт еще сегодня доставит вас куда угодно. А мне пора. У меня полно неотложных дел. Эл вежливо поклонилась и стала уходить. «Постойте!» — закричал он. Она отошла от него всего на пару шагов. Это был порыв, затмение. Это не убийство. Я не могу так больше. Я любил ее. Еще один. Себе под нос пробормотала Эл. Потом она стала поворачиваться и театрально, с напускным недоумением сказала. Странное проявление любви. Вы не понимаете. Это, конечно, убийство. Но она так хотела. Она попросила меня. Продолжайте. О, вы не понимаете. Я попытаюсь. Она знала, кто я. Я ей признался. Я старался ей объяснить, как мог, как она смогла бы меня понять. Она почему-то считала меня божеством. Я должен был возвращаться на базу, это был уже приказ об эвакуации. Я сказал ей об этом в достаточно доступной форме. Но если бы вы знали эту страстную натуру, необузданные темпераменты, поразительное величие, мудрость, да, мудрость, так внезапно загоревшаяся в ней. Он заплакал. Она сама умоляла меня. И я выполнил эту варварскую просьбу. А потом и обезумел от того, что сделал. С те минуты я навсегда потерялся. И от этой потери меня не спасет никакой новый мир. Да уж, протянула она, история. Эл почувствовала тяжесть в груди. Она вздохнула. Как бы там ни было, независимо от вашего решения и выбора, мы все равно больше не увидимся, сказала она. Она сделала жест, который поразил Виктора. Погруженная в свои размышления, она сделала жест рукой, который он принял за жест Верданы. Он поразился и потом решил, что ему это показалось. Девушка ушла, он смотрел ей вслед и через какое-то время стал сомневаться, что их встреча вообще была реальной, что она просто видение. Но его руки крепко сжимали стопку желтых тетрадей, этот подарок из прошлого.